Пролог. Коммуни-видеофон разрывался уже минут пять. Однако сегодня, как, впрочем, и во все предыдущие дни, Элизабет была настроена решительно. Она не примет цветы от графа Кристиана Галлиза, что, разумеется, не помешает посыльному оставить их у входа. Что было бы не проблемой, если бы не тот факт, что граф Галлиза, являясь одним из богатейших людей Великого Маранского Королевства, не скупился на цветы и не присылал каждый день по 1000 кроваво-алых роз, которые, к тому же, были магически заговорены от увядания. Благодаря чему день за днем двор загородного особняка Элизабет все больше и больше походил на розарий. В течение первых 4 дней от начала цветочного пришествия она звонила в какой-нибудь магазин или оранжерею по продаже цветов и предлагала им приехать и забрать цветы бесплатно. Однако уже на 5-й день ни один магазин и ни одна оранжерея не согласились это сделать, сославшись на то, что им позвонили от имени Кристиана Галлиза и угрожали большими неприятностями, если они хоть пальцем прикоснутся к цветам, предназначенным для Элизабет Норфолк. Когда Элизабет 10 лет назад познакомилась с Кристианом, то влюбилась в него с первого взгляда. «Еще бы!» — усмехнулась она своим мыслям. «Высокий, спортивного телосложения, голубоглазый красавец, вежливый и обходительный, он очаровывал всех вокруг, и все без исключения представительницы женского пола были от него без ума». Элизабет просто на 10-м небе от счастья была, когда он обратил на нее свое внимание и стал ухаживать. Однако за счастье это ей пришлось заплатить втридорого потом, когда он ее бросил, увлекшись яркой блондинкой Ирен Лувейн. Элизабет прошла все 9 кругов ада, прежде чем ее сердечная рана начала затягиваться. Ирен Лувейн, к слову, Кристиан тоже скоро бросил. 3 недели, если ей не изменяет память. Вот уж порой не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. В очередной раз усмехнулась Элизабет своим мыслям, вспоминая тогдашние свои страдания, ночи, проведенные в слезах напролет. И то, как каждое утро она убеждала себя, что с уходом из ее жизни Кристиана жизнь ее не закончилась. С тех пор прошло более 10 лет. Элизабет больше не была той наивной, влюбленной девочкой, верящей в любовь до гробовой доски. Теперь она мыслила исключительно трезво и даже цинично. Что же до Кристиана, то он продолжал славиться вереницей разбитых сердец. И не только. Вот уже 10 лет сначала легким флером, а затем уже и устойчивым, насыщенным ароматом приближающегося ареста, за ним пошла также и другая слава. Слава человека, возглавляющего синдикат по производству запрещенного законом препарата, называемого на улицах «третий глаз». «Третий глаз» был наркотиком, который в период своего достаточно короткого воздействия, обычно это время составляло от 5 до 10 минут, позволял видеть будущее, подслушивать чужие мысли и даже воздействовать на умы. Впрочем, насколько Элизабет знала, на данный момент королевская прокуратура снова ничего не могла предъявить Кристиану. Хотя совсем недавно у них был свидетель, в организации побега и убийстве которого, девушка горько усмехнулась своим мыслям, обвинили ее. Несмотря на то, что у господина королевского прокурора Эдварда Морана в доказательстве ее вины не было ни одной прямой улики, ей выдвинули обвинение в сговоре с Кристианом Галлиза, результатом которого стала смерть свидетеля. Элизабет скинула голову и раздраженно выкрикнула в направлении неумолкающего коммуни-видеофона. «Да сколько же ты еще будешь трезвонить?» Однако тот, кто трезвонил, услышать ее, а значит и ответить, не мог. Что же касается коммуни-видеофона, то он на то, чтобы отвечать кому бы то ни было по собственной инициативе, запрограммирован не был. Да если бы и был, то наверняка решил бы, что в данном конкретном случае лучше промолчать. Элизабет пожала плечами и опять выкрикнула в направлении двери. «Ты упрямый, но я упрямый!» И пошла в душ. Принимать души она всегда любила, но сейчас она любила это дело особенно, потому что только под горячими струями воды она временно забывала о том, что дело всей ее жизни разрушено. И что она, несмотря на то, что суд присяжных ее оправдал, является врагом маранского общества №1. А даже если и не всего общества, то уж правящей его части так точно. К сожалению, находиться в душе вечно было нельзя, посему Элизабет со вздохом сожаления покинула умиротворяющую обитель душевой кабинки. Промокнула полотенцем волосы, накинула короткий банный халат и вышла в коридор, прислушалась. Ну вот, что и требовалось доказать. И зачем, спрашивается, время тратил? Злорадно усмехнулась она, отметив, что в дверь больше никто не трезвонит. И вдруг она абсолютно отчетливо ощутила, что внизу кто-то есть. Не услышала, а именно почувствовала, что уже само по себе было весьма дурным знаком. Однозначно осознавая, что цветочный посыльный не посмел бы залезть к ней в дом, Элизабет собралась с мыслями и попыталась просканировать своего нежеланного гостя, дабы узнать его намерения. И наткнулась на непроницаемый ментальный щит. «Значит, не просто маг, а очень сильный маг», — поняла она. «И этот очень сильный маг», — злорадно усмехнулась она своим мыслям, «наверняка думает, что если он такой крутой, то ему все можно». «Ха! Не угадал! Против лома, даже очень сильных магов, нет приема!» И Элизабет взяла в руки бейсбольную биту, которую, к слову, до сегодняшнего дня всегда использовала исключительно по ее прямому назначению. Прислушалась к своим ощущениям и поняла, что непрошенный гость затаился на первом этаже у подножия лестницы, у изголовья которой, но уже на втором этаже, стоит и она в данный момент. «Наверное, он услышал, как скрипнула дверь в ванной», — предположила хозяйка дома. «И теперь ждет, чтобы я спустилась к нему прямо в лапы. Ха, наивный ты злоумышленник! У меня для тебя пару сюрпризов. Я умею двигаться, не издавая при этом ни звука. Это раз. И у меня есть еще одна лестница. Это два». Сказано, сделано. Элизабет слевитировала по параллельной лестнице и оказалась у злоумышленника за спиной. Спина, к слову, показалась ей какой-то очень уж знакомой, что отнюдь не снимала ответственности с ее владельца за вторжение со взломом в чужой дом. Посему, взяв поудобнее биту, девушка, ничтоже сумняшися, со всей силы приложила нарушителя границ ее частной собственности по затылку. «А-а-а!» — только и успел произнести злоумышленник и рухнул, как подкошенный у ее ног.